Глава 18. В субботу, согласно традиции, Далила отправилась навестить крестницу Ангелину. Галина с порога радостно сообщила. «Он звонил!» «Ты о ком?» – удивилась Далила. «Я о нем!» «О граблине?» «Сдался мне твой граблин! Я о дыхании в трубке! Он звонил и снова молчал! Поразительно! Как он меня нашел?» Мятежно терзая рисковое декольте, вопросила Галина. «Он прямо как Бэтмен! Для него нет преград!» Далила опустила подругу на землю. «Ничего поразительного. После всех жалоб я позвонила в твою старую квартиру». «Зачем?» «Попросила теперешних жильцов дать ему твой телефонный номер». Галина опешила. «А как они узнают, что это он?» «Я пояснила». «Что ты пояснила?» «Сказала, если кто-то спросит о тебе приятным мужским голосом, значит, номер можно давать. Я правильно сделала?» «Как я сама не сообразила!» Удивилась Галина и печально пожаловалась. «Мне так его не хватало! Иной раз муторно на душе и не с кем поговорить!» «Ты с ним разговаривала?» Испугалась Далила. «Конечно!» «О чем?» «Обо всем! Я как чукча! Что вижу, о том и пою!» «Здрасте! И о чем же ты пела?» «До свидания! Об Ангелинке! О том, что мечтаю сделать ремонт! О пустом холодильнике!» Далила настороженно спросила. «И все?» Галина из-под лобья глянула на подругу и виновато призналась. «Еще о женском своем одиночестве!» «Ужас какой!» прошептала Далила. «А он что?» «Он молчит! Дышит трубку и грустно молчит!» «С чего ты взяла, что грустно?» «Он хороший, раз мне звонит! А хороший не будет радоваться, когда у меня пустой холодильник!» Далила всплеснула руками. «У тебя совесть есть? Когда у тебя был холодильник пустой?» «А он пусть думает, что пустой!» Деловито постановила Галина. «Зачем?» «На всякий случай! Вдруг сердце дрогнет, и он захочет продуктов мне подвести!» «Если ты будешь его одиночеством женским грузить, он вообще звонить перестанет», предсказала Далила. «Пока же не перестал? Разыскивал даже меня!» С гордостью сообщила Галина и с подозрением глянула на подругу. «А может, ты знаешь, кто мне звонит?» «Точно не знаю». «Ага! Точно не знаешь! Значит, есть предположение?» «В общем, есть», призналась Далила и тут же пожалела об этом. «Какие?» – завопила Галина и принялась наседать, пытаясь энергичным наскоком выбить секрет из упрямой подруги. Развивая тему разнесчастной женской судьбины, отсутствия в доме кормильца и пресловутого одиночества, она надеялась вызвать сочувствие у Далилы. Однако именно из сочувствия Далила не хотела говорить о своих подозрениях. Если в трубку дышал незнакомец, случайно принимавший роды у ее бесшабашной Галины, тогда лучше молчать. Пока есть надежда, что намерения у него серьезные, надо молчать. А надежда есть. Не из пустого же любопытства мужчина больше года дышит в трубку и слушает ужасную Галкину болтовню. Значит, она его за живое все-таки зацепила. Безусловно, зацепила. И так этак размышляла Далила. Я его видела. На маньяка он не похож. Он апельсины таскал в роддом. Интересовался здоровьем Галины, переживал за младенца. Теперь вот снова их разыскал. Он, конечно, женат, но, скорее всего, брак непрочный. Раз в трубку дышит, значит, история с родами не прошла для него бесследно. В тот день он был напуган, ошеломлен, очень переживал за ребенка, и теперь его явно тянет к Галине. Или к малышке, или сразу к обеим. В любом случае, что-то бродит в его душе. Какие-то чувства там созревают, сделала вывод Далила. Но он сам должен во всем разобраться. И решение должен принять только сам, без всякого принуждения. А пока что он просто молчит. Пока он сомневается, нужны ли ему с ней отношения, с этой болтушкой. А Галка, если сказать ей о нем, сходу начнет маневры. В атаку пойдет и обязательно все испортит. Несомненно, он испугается. «Да, надо молчать», – окончательно заключила Далила и категорически отмела наскоки подруги. «Хватит!» – закричала она. «Отстань! Ничего я не знаю!» «Не знаешь?» – растерялась Галина, впечатленная искренним гневом Далилы. «Не знаю, понятия не имею, кто так упорно звонит. Брякнула, чтобы тебя подразнить, а ты хуже клеща вцепилась. Я уж не рада». «Брякнула?» – сникла Галина. «А я-то думала, ты действительно в курсе!» «Не пойму, с чего ты разволновалась? Мало ли кто звонит. Может, это школьник играет или студент прикололся. Да мало ли какой хулиган. Ты не девочка, а столько волнений. И романтизмом вроде бы не страдаешь». Галина с чувством положила руки на сердце. «В том-то и дело, что я страдаю!» Далила прикрикнула. «Так хватит тебе страдать. Честное слово, это смешно». «Тебе смешно, а мое сердце чует, что это он!» Проныла Галина. «Кто он? Очередной? Я тебя умоляю, прекрати. Их столько у тебя перебывало и пучками, и пачками. И больше месяца никто не задерживался». «Сколько можно глаза мне колоть? Я давно не такая! У меня вон лопатки чешутся!» «А лопатки ты к чему приплела?» – удивилась Далила. Галина возмущенно просветила подругу. «К тому, что крылья режутся у меня! Уж год живу, как святая! Ангелом стану того и гляди! А ты мне старых грехов не можешь простить!» «Никто тебя не упрекает! Все, хватит! Я не ругаться пришла!» И Далила резко переключила подругу, приказав: «Наряжай Линочку, пойдем в сквер дышать». Во время прогулки подруги с жаром обсуждали, как быть с деньгами, полученными от Орлова. Галина горела желанием немедленно свою долю потратить, а Далила ей возражала. «Нельзя тратить то, что не заработано». «Он расписку с тебя взял?» – деловито осведомилась Галина. «Нет». «Деньги давал при свидетелях?» «Нет, какие свидетели в моем кабинете?» «Тогда можно смело потратить!» «А если мы преступление не раскроем?» «В любом случае возвращать не придется! Деньги мои, и он ничего не докажет!» «Твои?» – поразилась Далила. «Пока что я в основном работаю». «Я говорю о своей доле!» – пояснила Галина. «О своей? И что это за доля?» «Половина!» «Половина?» Далила присвистнула. «Губа не дура! Вот какая у тебя справедливость!» «Да, понимаю, что не права!» – согласилась Галина. «Если по-честному, делить надо бы на троих!» «На троих?» «На тебя, на меня и на Линку!» Далила воскликнула. «Ах, вот оно что!» И сардонически осведомилась. «Ангелина с нами работает? Каким образом? Будет какать и писать на штаны пойманных нами преступников?» Галина пристыдила подругу. «Ты же крестная мать, как ты можешь? Я бы с Димкой твоим поделилась, если бы на меня вдруг свалилась такая гора дурных денег!» «Здрасте! В том-то и дело, что гора как-то странно свалилась!» «До свидания! Мы ее отработаем!» «Кто мы?» – возмутилась Далила. «Мы пахали», – сказала блоха, сидя на пахаре. «Ничего себе!» – искренне удивилась Галина и с ядовитой улыбкой напомнила. «Основные информационные потоки исходят от Граблина, а он мой источник!» «А я с Граблиным в карты играла. Я выиграла Матюка, честью рискуя, и завтра в логово бесстрашно попрусь. На свидание с Матюком!» «Я с тобой!» Мгновенно присоединилась Галина. Далила мученически закатила глаза и остудила пыл подруги, отрезав: «Только не это!» «Я в качестве группы поддержки!» – с мольбой пояснила Галина и гордо пообещала. «Пойду на любые жертвы!» «Например?» «Если ты проиграешь, я с собой расплачусь!» «Ха! Да ты только о том и мечтаешь!» «Ха-ха!» – презрительно рассмеялась Далила и постановила. «Пока я не выясню, из каких намерений вытекает щедрость Орлова, ни копейки не позволю его денег потратить. Может, он нас подставляет. Может, это ловушка. Шутка ль сказать, 50 тысяч долларов за раз отвалил». Галина, пригорюнившись, согласилась. «Причем это задаток, что подозрительно. Даже крупным детективам за месяц столько не платят. Я узнавала.